перед каменной стеной. «Шутишь, милейший, неделю!» — вскричал Дашков, с возмущением взглянув на Волкова. «Для того ли я гнал сюда, сломя голову, чтоб ты неделю целую собирался? В указе сказано отправить в Санкт-Петербург в самой скорости». Он поднял указательный палец и потряс им. Снова повторил. «Самой скорость! Понимать надо!» Затем, словно отдавал приказ, отчеканил. «Нынче 11 число. Завтрашний день вам собираться. 13 января на рассвете выезжаем». Волков хотел было заспорить. Да что он в самом деле? Уложить в один день декорации, костюмы, все их театральное имущество. Но подумал и согласился. Сухо ответил. «Хорошо, выйдем 13-го». «Нет, в этом перечить не надо. Есть другое, более важное. Теперь вечер. За квадратными оконцами, сплошь затянутыми зимней изморозью, темнота. А здесь, в медном шандале, горят уже изрядно оплые сальные свечи. В канцелярии сейчас народа мало. Устало сидят Федор Григорьевич, воевода Бобрищев Пушкин и царица Нарочная, подпоручик Дашка. Тут же находятся еще двое писцов, которым велено составить рапорт Сенату об отправке из Ярославля в Петербург Волкова с актерами. Об этом отъезде, обо всем, что связано с отъездом, идет сейчас разговор. Федор Григорьевич о мелочах не спорит, уступает во всем. Сколько им дадут саней? 6? Хватит, все усядутся, вполне. 19 ямских подвод? Точно 19? Немаловато для их театрального имущества. Ну, пусть будет так. Как-нибудь уложится и на 19. Пусть. 50 саженей веревок. Понадобится, он прикажет сверх того из своей лавки взять, сколько будет нужно. И насчет прогонных денег Волков не стал разговаривать. Хоть отпущено их скаридно мало. Придется ему прихватить собственных. И для себя, и для всей труппы. Все это пустяки. Мелочь. Главное впереди. И Федор Григорьевич опять подумал о Насте. «Кого берешь с собой?» — спросил Дашков и зевнул. «Спать ему хочется, совсем разморило. Скорее бы закончить, да на боковую». В числе первых в списках уезжающих были внесены фамилии самого Федора Григорьевича Волкова и его братьев Григория и Гаврилы. О них пересудов быть не могло, имена их имеются в указе. Затем Федор Григорьевич назвал двух канцеляристов здешней Ярославской канцелярии, Ивана Иконникова и Якова Попова. Воевода подал голос. «Не пущу, самому нужны». Федор Григорьевич чуть пожал плечами. Встал, усмехнувшись, показал на то место в указе, где написано, что брать он может, кого найдет нужным. Воевода сердито пошевелил мохнатыми бровями, однако спорить не стал. «Против царицыной воли не пойдешь». А Волков, теперь уже не оборачиваясь ни к воеводе, ни к сенатскому подпоручику, все более и более властно стал диктовать писцу одно за другим имена своих актеров. Воевода слушал и только с неприязнью покряхтывал. «Эк, распоряжается. Еще Якова Шумского цирюльника пиши», — сказал писцу Волков. «Для причесок берешь», — осведомился Дашка. «Нашел он тебе. Я и без твоего в столице цирюльника найду». «Яков Данилович Шумской, один из лучших наших актеров», — не глядя на Дашкова через плечо, кинул ему Волков. В список отъезжающих рядом с Шуйским внесены были имена Нарыкова и Алексея Попова. «Теперь записывай девушку», — строго сказал Волков, снова обращаясь только к писцу. «Зазноба?» — просил Дашка. В глазах у него сверкнули веселые огоньки. «Смотри ты!» Федор Григорьевич голоса не повысил, но ответил с резкостью. «Актриса нашего театра!» — писцу велел. «Пиши. Анастасия и Замя. Как Настина фамилия?» «Как фамилия?» — просил писец, обмакивая в чернила гусиное перо. «Фамилию-то какую ставить?» Волков вспомнил и сказал. «Пиши. Анастасия Протасова». «Кого-кого?» — встрепенулся вдруг воевода. «Это из каких она? Твоя фабричная?» «Крепостная помещика Сухарева», — ответил Волков. «Крепостная?» — протянул воевода. «Да, крепостная». «Чья, говоришь?» «Сухаревская». «Сухаревых», — подтвердил Волков. Воевода не унимался. «Каких Сухарев?» «Никиты Петровича». «Никиты Петровича». «А он что ж, Никита Петрович, отпускает ее? Али как?» Продолжал допытываться воевода. «А хоть бы и не отпускал!» — почти с вызовом проговорил Волков. «Мне-то что? Имеется указ, а там ясно сказано». «Где там сказано?» — спросил воевода, и глаза его стали круглыми и сердитыми. «Где там? Про крепостных-то сказано!» Сам-то он отлично понимал. По этому указу можно было бы крепостную девушку послать в Петербург играть в комедиях. Приказать Сухаревым это, конечно, нельзя. Но уговорить вполне можно. Где, мол, царская воля? А нет, этого не будет. С Лизаветой Перфильевной Сухаревой ему спорить не к чему. Никак нельзя. Это раз. Собственная жена со свету его сживет, если он чего-нибудь обидит Сухаревых, как-никак кумовья. Но главное, кто воевода здесь в Ярославле, он или кто другой? Ишь ты какой, выискался этот молодчик, раскомандовался, больно прыток. Воевода поднялся с места, выпрямился, роста был могучего, собой дороден, в упор взглянул на Волкова, ткнул пальцем в указ. «Где тут крепостные звания? А ну-ка, покажи!» Федор Григорьевич с удивлением, а скорее даже в недоумении, смотрел на воеводу. Чего он взвился? Против царицыного указа воскликнул. «Да сказано же, кто потребен из всяких чинов, а про имущество господское и крепостные души ничего не сказано!» С упрямством проговорил воевода. «Ты мне не ври!» Еле сдерживая себя, повысив голос, не глядя в указ, а прямо в лицо воеводы, Волков начал читать на память слово в слово, как там написано. Воевода не дал ему кончить, оборвал. «Говорю, нет ничего!» И, обернувшись, писцу приказал. «Сухаревскую крепостную там вычеркни!» Волков побледнел, весь словно налился гневом, крикнул. «А я говорю, не смей вычеркивать! Не позволю!» Писец растерянно переводил взгляд с гневного лица Волкова на красное и тоже гневное лицо воеводы. «Кого слушать? Ему-то как быть?» «Вычеркивай!» — повторил воевода. Федор Григорьевич теперь весь дрожал. Точно его колотило зноб. Он готов был драться за Настю, за ее судьбу и за всех своих сил человечеств. Но как пробить эту каменную стену? Какие найти слова, чтобы втолковать этим людям о великом Настином даровании, которые неминуемо погибнет лишь от того, что у девушки злая доля родиться крепостной? Наступая на воеводу, он кричал, теряя власть над собой. «Да поймите! Поймите вы!» Воевода с тихой угрозой осадил его. «Полегче, брат, не забывай, с кем говоришь». Писцу же без слова одними глазами приказал, вычеркав. «Но вы-то, вы!» Уже совсем не владея собой, кинулся Волков к сенатскому подпоручику. Дашков поймал быстрый взгляд воеводы, небрежно сказал. «А чего там? И рассуждать нечего. О крепостных душах было бы в указе оговорено особо». Волков пытался еще и еще спорить, он требовал, настаивал, доказывал. Но воевода и Дашков холодно его осаживали. Перед ним была каменная стена, глухая и непробойная. Весь следующий день и всю ночь до рассвета волковцы упаковывались. Они связывали и укладывали на подводы театральное имущество. В Петербург, кроме спектакля «О покаянии грешного человека» Дмитрия Ростовского решили взять и пьесы Сумарокова «Хорев, Синав и Трувор, Гамлет». Шумными, веселыми были эти сборы в Петербург. Неведомая манила сулила такое, что и поверить трудно. А Волков настойчиво, с каким-то железным упорством продолжал просить за Настю. Несколько раз ходил в канцелярию, говорил то с воеводом, то с сенатским подпоручиком и всякий раз уходил. Нищ. Весь Ярославль говорил о внезапном отъезде Волкова с театром в Петербург, толкуя так и этак смысл царицыного указа. И только одна Настя не знала, какой новый тягостный удар приготовлен для нее судьбой.